очки в старой оправе, не самая свежая рубашка. Но увлеченность, сквозившая в голосе серебрянца, вызывала уважение. Ассуры строили прекраснейшие города, парящие под сводами небес. В их империи процветало искусство, а магия была возведена в степень науки. Не было во вселенной тайны, которую не разгадали бы ассуры. Поиск — вот был их девиз. Ассуры оставили самый заметный след в истории, и упоминания о них встречаются повсеместно. Что было дальше с этими ассурами? Ну, то, что и должно было произойти. Появились новые молодые расы, готовые вступить в решающий бой за лидерство. Жизнь не терпит статики. Жизнь — это движение. Это бурлящие стихии, это новизна, перемены, страсти, если хотите. Жизнь благоволит тем, кто рвется вперед, кто каждый свой день встречает так, будто он последний. Как это правильно? Не впадай в эйфорию, он говорит банальность. Заткнись. Развитие ассуров остановилось. Они перестали куда-то стремиться и все чаще стали оглядываться назад. Стали жить прошлым. Прошлыми победами, прошлыми достижениями, прошлым могуществом. Ну, а когда останавливаешься, очень трудно заставить себя снова сдвинуться с места. Так происходит со всеми расами, со всеми империями. В мир пришли навы. Новая, жаждущая побед раса. И наступила череда жестоких войн. Ассуры отчаянно сопротивлялись, но их время прошло. Под напором навов рушились крепости и города, гибли армии, ученые, горели храмы и библиотеки. Навы думали, что истребили всех своих врагов, но просчитались. Ассуры успели воздвигнуть тайный город. Туда они ушли, унося свое главное сокровище — знания. Захватив власть, навы основали свою империю. Называлась империя навов «Темный двор». И долгие столетия они правили на земле. Но времена продолжали изменяться. Новые расы появлялись одна за другой. И вскоре «Темный двор» повторил судьбу ассуров. Причем в буквальном смысле. Навы обнаружили убежище своих предшественников «Темный город». Простите, я оговорился. Тайный город. И скрылись в нем. На их место пришла следующая раса.